Вакцина Москва. Упорство есть мозг государственного человека, меч воина, секрет изобретателя, магическое слово ученого. Джон Лебок. Борису Яковлевичу Эльберту трудно говорить. Он не морщится, но я вижу страдания в его глазах, в углах рта, непроизвольно вздрагивающих от боли. Это наша пятая по счету встреча в больничном коридоре. После каждого сеанса беседа продолжается около полутора часов. У моего собеседника опухает горло, и он лишается голоса. Но проходит несколько дней, и я снова получаю приглашение. Страдания ученого вызваны тем, что лишь недавно ему сделана тяжелейшая операция. Удалена часть верхней челюсти. Мы оба, и я, и мой собеседник, знаем, операция ненадолго оттянет гибель ученого. Вот почему Борис Яковлевич спешит. Ему надо очень много рассказать о себе, о деле своей жизни. Профессор Эльберт перебирает события минувших лет. Он видит себя трижды выгнанным из гимназии за организацию политических забастовок. Вспоминает, как полунищим студентом перебивался частными уроками, чтобы окончить медицинский институт. Как во время Первой мировой войны молодым врачом почти 3 года мотался с санитарными поездами по фронтам, спасая солдат от сыпняка и холеры. В 1918 году в Киеве Эльберт первым среди медиков вступил в Красную гвардию. Тогда же, помогая командованию в борьбе против холеры, дизентерии, тифа, организовал первую военно-санитарную лабораторию. Многое пережил военный врач царской армии, безоговорочно пришедший на службу к рабоче-крестьянской власти. Его вводили на расстрел петлюровцы, разыскивали ищейки добровольческой армии, звали в эмиграцию старые профессора. Но он остается верен идеалам своей юности. Потом пришло десятилетие, в течение которого бывший военный врач постигал глубины микробиологической науки. В Минском университете его ценили. Не раз получал он командировки за границу, экспериментировал с туберкулезными вакцинами под руководством Безредки и Кальмета в Париже. Сделал работу по склероме у знаменитого Пауля в Копенгагене. С 1930 года во многих журналах мира стали появляться статьи о том, возможно ли в будущей войне применение бактериологического оружия. «Было бы удивительно», – писал крупный французский микробиолог Шарль Николь, – «если бы человек, гений которого одинаково направлен к добру и злу, не старался найти орудия разрешения против себе подобных в успехах науки о заразных болезнях». Завязался далеко не академический спор. Дни Веймарской республики были сочтены. Наиболее прозорливые политики предсказывали близкую победу Гитлера. О программе нации гадать не приходилось. Фашисты не скрывали, что, придя к власти, не откажутся от любого оружия. В этой обстановке 10 немецких ученых во главе со знаменитым франкфуртским профессором Максом Нейсером выступили с публичным заявлением о том, что бактериологическое оружие – блеф. Бросить заразных микробов против вражеской армии, конечно, нетрудно, но эпидемии – оружие неуправляемое. Оно с таким же успехом может повернуться против самих инициаторов бактериологической войны. «Одно это, — писал Нейсер, — должно остановить руку всякого, кто вздумает вести борьбу с помощью бактерии. Большинство микробиологов Европы не поверили доводам немцев. Больше того, заговорили о том, что выступления Нейсера и его коллег – преднамеренный камуфляж, за которым скрываются активные поиски Германии новых видов оружия. По общему мнению, из списка заразных болезней агрессор, скорее всего, изберет для военных целей чуму. Но когда появились первые сообщения о туляремии, среди ученых возникла мысль, что поджигатель бактериологической атаки попытается бросить на противника именно эту молодую и потому малоизученную болезнь. С точки зрения военных задач, туляремия действительно имела преимущество перед чумой. Она не убивала свои жертвы, а только выводила их из строя. Масса тяжело больных в рядах зараженной армии противника могла дезорганизовать тыл и фронт, посеять панику в рядах противника. В этом смысле на одном из противочумных совещаний в Саратове высказался профессор Никаноров, директор Саратовского института «Микроб». Его соображения сводились к тому, что бактериологи должны как можно лучше изучать новую болезнь и скорее браться за поиски противоядия. Осуществление этой идеи началось в самом начале 30-х годов. Большая группа исследователей, люди огромного практического опыта, хорошо знакомые с положением современной мировой микробиологии, объединились в коллектив, который поставил своей целью создать средства против заразных болезней и особенно против туляремии и чумы. В этом был свой резон. Практическая медицина требовала активных поисков вакцин и сывороток против так называемых особо опасных инфекций. Практически осуществить это выпало на долю 19 микробиологов. Работал здесь профессор Никаноров, тот, что сначала не верил в существование туляремии, а потом выказал излишний страх перед ней. Борису Яковлевичу Эльберту предстояло заняться поисками противотуляремийной вакцины. Обращал на себя внимание и другой чумолог Николай Акимович Гайский, уже немолодой, спокойный, несколько даже угрюмый врач, лишенный внешнего интеллектуального блеска. Он был известен среди специалистов строгостью экспериментов. Трудно понять, почему место для лаборатории было избрано в маленьком среднерусском городке в стенах старинного монастыря. Невысокие стены с шатровыми башнями никогда не служили крепостью против врагов. Зато с середины 14-го столетия монастырь служил местом заточения русских княгинь и цариц. Здесь кончали свои дни брошенные жены, нежелательные дочери-наследницы, которые так или иначе оказывались на кровавом пути самодержавных властителей. По сей день в нижнем ярусе Величественного собора стоят каменные гробницы жены Василия III, дочери Бориса Годунова, супруги Василия Шуйского. Здесь же 20 лет томилась Евдокия Лопухина, первая жена Петра, мать царевича Алексея. Прибежище царственных особ стало в начале 30-х годов обиталищем ученых. Эльберт застал работу в монастыре на полном ходу. В его гулких пределах ворковали термостаты, гудело пламя газовых горелок, позванивала лабораторная посуда. Шел февраль 1932 года.